Глава 29. Обычное словосочетание «серьезное предложение», обращенное к кому-то, у кого есть деньги, означает, что нужно делиться. Мой капитал воображения не поражает, но все-таки позволяет смотреть в будущее без страха, и даже на столь скромные накопления кто-нибудь обязательно покусится. Очень надеюсь, что предложение Субару-сана относится к разряду тех, от которых можно отказаться. Вернее, ответить «давайте я приму его попозже. Я же вежливый человек и не хочу никого обидеть». Макото, сынок. Это его обращение меня откровенно коробит, но Цуцуи-сан имеет на него право. Называть зятя сыном — норма для тестя. «Я предлагаю тебе великую честь. Вступай в либерально-демократическую партию. Тебя ждет в ней большое будущее, я уверен». Конечно же, ложь. Ни на уверенность, ни на мое политическое будущее рассчитывать не приходится. Простите за вопрос, что может показаться вам глупым, но зачем? Я на редкость аполитичен. Наша партия — доминирующая политическая сила в стране. Налоги, законы, субсидии — все это решает ЛДП. Мы у власти почти 70 лет, с 55-го года. Знаешь почему? Потому что мы умеем держать экономику государства на плаву. Помнишь, как Абе Сама в 2010-х вытащил Японию из стагнации? В новые времена новые вызовы. Мы боремся с инфляцией и демографией. Вступи в ЛДП, и твои идеи о благотворительности дойдут до кабинета министров. Без поддержки сэмпаев ты останешься снаружи, стуча в закрытую дверь. Не то чтобы наглая ложь, но преувеличивает тесть безбожно. Простите, Субару-сан, но я обычный бухгалтер и мыслю бухгалтерскими категориями. Актив и пассив. Вам ведь знакомы эти термины? Актив — все, что приносит прибыль. Пассив — это затраты. И пока я вижу, что мое членство в партии станет для нашей Смеяби семьи пассивом, мне придется тратить какую-то часть времени на партийные съезды, так ведь? Еще и взносы платить. А взамен что? Участие в принятии решений в сферах, где я некомпетентен? Признаюсь вам как родственнику, я немного трусоват и нерешителен, боюсь, что мои решения сделают только хуже для страны. Кроме того, мне неловко об этом говорить. Макото-сан, мы же семья. Я с радостью дам тебе совет, как лучше голосовать, и приму трудные решения вместе с тобой. Или вместо тебя возьму на себя ответственность. Ты сможешь сказать мне абсолютно обо всем. Харизматичный же мерзавец. Не уверен, специально он использует доверительный тон, вызывающий на откровенность, или уже машинально на уровне подсознания. Понимаете, у политики и тех, кто ей занимается, сложилась особенная репутация. Вы только не обижайтесь, я знаю, что вы честный человек, хоть и ошибались в вопросах личной жизни. В народе говорят, что все политики — обманщики, — выпалил я. А я человек простой и доверчивый. Боюсь, в партии мной начнут манипулировать, а я этого и не пойму. Да, я проявил недопустимую слабость, завязав роман со всеми теми женщинами, если ты об этом. Понимаешь, Макото, эти девушки были так одиноки, жаждали внимания, а я не смог им отказать. Да-да, настоящая жертва похотливых красоток из суши-сета. Но с каким невинным видом сказано? Аюми-тян наверняка поверила в свое время. И, безусловно, вторая часть моей фразы осталась проигнорированной. Типичный прием популистов. Развернуто отвечать во время дискуссии на удобные им вопросы, игнорируя остальные. «Вы все еще меня не до конца убедили, Цуцуи-сан. Зачем мне политика?» — продолжил я выражать сомнения. Скажу прямо, Макото, без обмана. Ты как раз тот человек, в котором нуждается Япония. Честный — раз. Добившийся успеха — два. Готовый делиться с окружающими — три. Твой благотворительный фонд — чудесная инициатива. Но без поддержки партии ему не выжить. Ты прав, некоторые чиновники и политики играют грязно. Неминуемо они тебя заметят, устроят налоговую проверку по надуманному поводу, и либо придется идти на сделку с совестью и делиться, либо без поддержки сэмпаев из ЛДП фонду лицензию не сохранить. Ведь ты, как честный человек, наверняка не пойдешь на сделки с коррупционерами. Партия же сможет тебя защитить. Удостоверение члена ЛДП станет твоим щитом от любых нечестных личностей. Сколько лжи! Хотя про поддержку от партийных сэмпаев почти правда. И то, что деньги — лакомая цель для коррупционеров, тоже, хотя Субару-сан и заметно сгустил краски. Кажется, я теперь понимаю его интерес. Однозначно не скучный бухгалтер ему нужен, а благотворительный фонд с миллиардными оборотами и добрыми делами. Вероятно, как актив для работы с избирателями и улучшения имиджа. Деньги второстепенны. У крупнейшей партии страны финансовых доноров и так хватает. И, вполне вероятно, мой тесть продвинется по партийной лестнице за то, что меня приведет. Если бы не его искренняя радость при встрече с дочерьми ранее, я бы записал Цуцуэ-сана в категорию неисправимых и безнадежных политиканов. Мне нужно подумать, посоветоваться с женой и сэмпаями. Представьте, как неудачно получится, если глава корпорации уже намерился сотрудничать с оппозицией. «С этими шакалами? Макото, самое главное, не имей дел с оппозицией!» Удивительно, но прямо сейчас в своей неприязни к иным партиям он максимально честен за всю историю нашего знакомства. «Мы в ЛДП своих не бросаем. Найдем тебе работу не хуже, если семья Акане вдруг себя запятнала. Надеюсь, что нет». «Хорошо, но с Мияби мне посоветоваться обязательно. Я, признаться, немного подкаблучник». «Ох, сынок, как я тебя понимаю. Думаешь, Аюми — безобидная серая мышка? Она хищница, куда там Хане? Представь себе, мне даже на намекай с коллегами по партии теперь сходить не так просто. Полнейший контроль. Этой женщине стоило бы работать в контрразведке и разоблачать шпионов. Но все равно люблю ее». «Не обман. Рад за их обоих и их будущего ребенка». «Имя для сына уже выбрали?» — спросил я. «Мы с Аюми обсуждали варианты Харуто, Рен и Кайто». В следующие пару часов я говорил с тестем о чем угодно, только не о политике. Про то, какие замечательные тут сашими, про ужасные новости о популярном бейсболисте, разбившихся на горнолыжном курорте, про переломы самого Субару, особенности их лечения, про спортивные успехи Ринны, страшно дорогой мобильник, какой отец ей все-таки купил и собирается подарить сегодня за ужином, про отпуск на Гавайях и то, чем те в лучшую или худшую сторону отличаются от Окинавы. У нас ближе, дешевле, культурно роднее, идеально подходит для ежегодного релакса с семьей или друзьями. Однако в виде свадебного путешествия приключения и мой тесть предпочел бы американский курорт. Но сначала не позволили дела, а теперь положение Аюми не очень располагает к долгому перелету. Обсудили фондовые рынки и лучшие стратегии для инвестирования средств. Мои действия получили одобрение, как разумные и уместные. Отец моей жены оказался очень приятным собеседником, способным поддержать почти любую тему. или увести разговор в сторону от того, что он не хочет обсуждать. Мое умение притворяться спящим тануки, то есть избегать нежелательных тем, таких как политика и партия, рангом выше. Конечно, прожженный политикан понимал, что я увожу разговор в сторону, но делал я это напоказ неловко, и ставка сыграла. Депутат не стал давить. Позже он еще вернулся к своей идее вовлечения меня в партийную активность. По большому счету, причин не вступать в ЛДП у меня нет. Всех обязанностей там 4000 йен ежегодного взноса и правильно голосовать. 2 для родственников членов партии. 20 для особых членов, не обладающих дополнительными правами, но платящих на порядок больше. У оппозиции членские взносы, насколько я знаю, значительно выше. Тем отчасти и вызвана популярность либеральных демократов в народе. Можно участвовать в политической жизни страны задешево, буквально за символические деньги. Всех обязательств поддержка своих, при том, что на выборы я в любом случае не хожу. И если бы ходил, голосование у нас в стране тайное, никто не докажет, что я отдал голос не тому кандидату. Еще ежегодные собрания, но не такая это и потеря времени. Можно будет как следует вздремнуть на выступлениях и покушать на партийном банкете. Быть может, съеденные деликатесы даже оправдают членский взнос. Но все же посоветуюсь, во-первых, с Мияби, во-вторых, с Юасой, как дочерью политического деятеля, в-третьих, с Амацу-сенсей, в-четвертых, с Алой Безымянной. Это просто список, не по приоритетности. Стоит призадуматься, вдруг по политической линии все-таки получится как-то повлиять на судьбу злополучного правила, регулирующего численность кицунэ. Как-то косвенно. Поднять инициативу об отмене глупых законов, например. Их на локальном уровне предостаточно, я читал об этом в сети. В префектуре Кагава детям и подросткам запрещено играть в видеоигры больше часа в день и пользоваться смартфоном после 9 вечера. Несчастные дети. В определенном районе Хоккайдо принято на любых праздниках первый тост поднимать стаканом молока в качестве меры поддержки местных фермеров. И это в стране, где у многих непереносимость лактозы. В префектуре Аомори нужно съедать яблоки только целиком и ни в коем случае не резать и не выбрасывать огрызок. Даже предположить тяжело, какое наказание полагается тому, кто не съест. Штраф, скорее всего. Или худшее — общественное порицание. В Ямагате каждому жителю префектуры законом предписано смеяться хотя бы раз в день. Так и представляю, что в определенное время суток у всех срабатывают напоминания в смартфонах, и люди начинают неистово хохотать. Условный рефлекс. Похожий закон есть в городе Така, префектуры Хиого. Там нужно делать хотя бы один комплимент в день. И тут возникает множество вопросов. Например, если я похвалю сам себя в зеркале, это считается? И нет ли у них особого отдела полиции, вылавливающего хмурых типов, забывающих кого-нибудь похвалить? Очевидно, то, что контролировать исполнение этих законов где-то сложно, а отчасти невозможно. Так почему бы не отменить их все одним списком и снизу вписать отмену ограничений на численность лис-оборотней? Депутаты парламента посмеются над несуразностью собранных предписаний и подпишут. Наивный план, я это знаю, но он мне не будет стоить почти ничего, кроме небольшой интриги и 4000 йен ежегодно. 2, если получится пройти по реестру как родственник Субару-сана. 6, в случае, если и Мияби захочет вступить. Внезапно неплохие выходные получились. Умиротворяющее. Было приятно не только единение с природой родного края ощутить и попарить свои косточки в геотермальной воде, но и посмотреть на семью Цуцуи. на то, как хрупкое доверие выстраивается между отцом и дочерьми. Купленное отчасти за премиальный гаджет, но не вижу тут ничего катастрофического. И стоит отметить, общая фотография, снятая на камеру того самого смартфона, получилась очень даже неплохой. Я обычно не слишком фотогеничен, но тут сам себе понравился, что бывало нечасто. Или слетел некий психологический блок. Это ведь рядовой бухгалтер НИИДа вовсю комплексовал по поводу внешности, скромности, лишнего веса и вообще всего. Лису-обманщику же стесняться нечего. Принимаю себя таким, как есть, и доволен этим. Возвращались домой мы уже в воскресенье вечером. Место за рулем заняла госпожа Кагуя. Любит она водить. Марк-сан получил обязательную шоколадку. Всю дорогу мы пели песни, подпевая саундтреку из Initial D. Трек «Deja Vu» в исполнении сестер Цуцуи звучит великолепно. Надо бы лицензировать мелодию и записать их дуэт для аниме по манге о богинях скорости. Успех гарантирован. Жалеть оставалось только о том, что сестренка в это время влачит существование где-то в Йокогаме, а не рядом с нами находится. Пусть Тика шумная и непоседливая обманщица, я искренне скучаю по ней. У нашего Смияби дома я заметил постороннего. Долговязый и широкоплечий мужчина в худи с глубоко надвинутым капюшоном как будто бы ожидал, когда мы приедем. В его языке тела четко читались нетерпение, тревожность и агрессия. «Ты!» — воскликнул он, стоило мне выбраться с пассажирского места и захлопнуть за собой дверь. «Как ты смеешь к ней прикасаться? Кагуя-сама, как этот мерзкий жердяй заставил тебя за него выйти?» Голос не очень молодой, принадлежит примерно моему ровеснику, то есть парню лет 30. «Он тебя шантажировал, да?» «Я делаю вкусные печеньки», — пошутил я, уже прекрасно понимая, шутки и, возможно, вообще слова не помогут. В позе мужчины читалось столько агрессии, что ему бы в бой бросаться на вражеские шеренги. Зрачки расширены настолько, что глаза кажутся бездонными провалами. Яки, иными словами, жажда убийства, но неуправляемая, как у мастеров боевых искусств, а дикая, необузданная и неадекватная. «Не выходите», — сказал я Мияби Иринне. «Сейчас мы с ним поговорим, он уйдет, и тогда...» «Никуда я не уйду, пока Кагуя-сама с тобой не расстанется, чудовище!» Запах от неадекватного мужчины исходит под стать внешности, несет горелым пластиком и сжженной резиной, вперемешку с кошачьей мочой. «Нет, не думай, что дело в кошке, нагадившей злодею в ботинке. Это аммиак». Им пахнут многие откровенно мерзкие вещества, наркотики. Поведение соответствует тем же выводам. «Хорошо, что вы меня уговорили. Мы завтра же подадим на развод». Душевно больным полагается потакать. Пусть успокоятся, и им займутся профессионалы, врачи или полицейские. Человеку явно нужна помощь. «Я вызываю полицию». Мияби как мысли мои прочитала. Сказала она о своем намерении громко и четко, видимо, надеясь отпугнуть неадеквата. Зря, в нем столько решимости, что и взвод сил самообороны его не напугает. «Не надо, Кагуя-сама! Я же пришел спасти тебя! Я же люблю тебя!» С искренней обидой воскликнул наркоман. «Ты что, на его стороне? Ты чудовище! Во что ты превратил Кагую? Ты ее отравил, да? Что ты ей давал? Твои печенья! Я понял, в них что-то подмешано!» С сумасшедшими все точно так же, как с юристами. Каждая твоя фраза может быть использована против тебя, причем иногда самым неожиданным образом. Жаль, я перестал носить с собой пистолет. реплику пистолета, но это не важно. Стрелять я все равно не умею и не стал бы. Одно хорошо, и Мияби, и Ринне оставались в машине. Сидящая позади школьница и вовсе спряталась за спинку переднего сиденья. Это что, вспышка камеры сейчас блеснула? «С твоей ложью будет покончено, а затем мы с моей богиней поженимся», — провозгласил мужчина. Страха не было, только раздражение от того, что какой-то неадекват пугает моих близких. Ну, как пугает? Лицо Мияби, видимое мне боковым зрением, осталось спокойным. Она верит в то, что я, как и полагается мужчине, решу проблему. А затем, в вечерних сумерках, рассеиваемых дежурным уличным освещением и фарами Марка Сана, блеснул нож. Обычный кухонный, но большой, для разделки мяса. До того, как безумец схватился за рукоять, он был заткнут у злодея сзади за пояс. «Не, Дамакота, я освобожу Кагую от тебя немедленно! Развод не потребуется! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Ну вот точь-в-точь смех хтонической кукабарры. В иных обстоятельствах я бы ему поаплодировал за точный косплей экзотической птички. С ножом в правой руке, источая жажду убийства и запах кошачьей мочи, агрессивный наркоман сделал шаг вперед в моем направлении. А я ведь ни разу в жизни не дрался. Сомневаюсь, что его впечатлит подражание сумоисту, как тех босо-дзоку целую вечность назад. Критическое мышление и страх за свою жизнь у мужчины в капюшоне сейчас отсутствуют.